Глава 10. Ничего не понимаю. Сижу, тупо пялюсь на дюжину разложенных на столе листов бумаги стандарта примерно А4, испещренных загадочными символами и периодически изображая одного из колобков из старого еще советского мультика, но в котором пара потешных персонажей вели следствие о пропаже слона из зоопарка. Ничего не понимаю. Что за листочки и что за письмена на них? А вот те самые знаки, которые я так тщательно старался запомнить, находясь в кабине туалета. Ну, запомнил, ну, перенес на бумагу. Теперь сижу и изображаю себя Шерлока Холмса, пытаясь понять смысл и назначение каждого знака. Великому английскому сыщику было значительно проще анализировать пляшущих человечков на основе частотного лингвистического анализа. Мне же данный метод не в тему, ибо скопированной мною памятью символы представляют собой не какое-нибудь банальное послание от одного разумного существа другому, а комплекс пока непонятных магем, функционал которых мне предстоит расшифровать. Впрочем, не стану кривить душой. Холмсу была известна повторяемость букв алфавита английской письменности. Мне же для того, чтобы получить представление о том, что означает тот или иной знак, достаточно воссоздать его объемный образ в астрале и подать в него талику силы. Казалось бы, все просто. Рисуй виртуальный образ, наполняй энергией, наблюдай, что из этого получится, и делай выводы. Однако стоит лишь немного подумать, кажущаяся простота означенного процесса натыкается на понятие «сыкотно». Я, конечно, не трус, но, имея дело с артефактом, явно созданным разумом чуждого человеческой природе существа, поневоле крепко задумаешься перед тем, как приступить вплотную к его изучению. С другой стороны, артефактор я или где? Коль страшно, нахрена было устраивать танцы с бубнами, то есть забег в тубзик и лихорадочное сканирование магической структуры демонического девайса, результатом которого стала невыносимая головная боль. На трусливые поползновения разума, старающегося всячески уберечь своего носителя от проступка с неприятными последствиями, громко прикрикнул, разумеется, мысленно. «Прочь сомнения, как приказал великий полководец гражданской Василий Иванович Чапаев, вперед на Бузулук, братцы!» Перед тем, как приступить к работе над трофейными заклинаниями, еще раз внимательно осмотрел со всех сторон отсканированный моим сознанием артефакт и ничего нового в нем не увидел. Обработанный под уплощенный кабошон камень, непонятно каким образом внедренный в структуру металла, суть весьма емкое хранилище маны. Интересно, раньше считалось, что лишь алмаз за счет феноменальной стабильности своей кристаллической структуры способен аккумулировать максимальное количество энергии на единицу объема. Что касается того камешка, он был настолько плотно насыщен силой, что мои чародейские синапсы оказались не способны пробиться внутрь его материальной и астральной структуры. Поэтому я даже предположить не могу, что это за вещество и каким образом столь небольшой по размерам объект способен аккумулировать невероятно огромный объем энергии. Жаль, что его у меня отобрали. Имея реальный объект перед глазами, было бы намного проще понять, что именно он из себя представляет. Разобраться с тем, из чего состоит и как работает данное хранилище магической энергии, мне, конечно, очень хотелось бы. Было бы неплохо установить, какой именно это минерал и нельзя ли его найти где-нибудь на Земле, чтобы применить по назначению. Однако интереснее всего для меня, как для человека крайне любопытного, понять, как именно функционирует сам загадочный артефакт. Если бы у меня в подчинении оказалось что-то наподобие того демона, практически неуязвимого и крайне опасного, было бы очень даже неплохо. И плевать, что артефакт, по словам Блинова, относится к разряду запрещенных. Я не собираюсь им светить на каждом шагу, тем более пользоваться им бездумно. Вряд ли Станислав Потоцкий применил свою вундервафлю, если бы реально не осознал, что ему наступает форменный писец. Тут уж он сам себя загнал в задницу, потребовав биться до смерти. Досталось и мне тогда от погибшего демона изрядно. Если сломанные ребра и предплечье левой руки, нанятый Потоцким целитель, поставил на место и срастил, когда я находился в отключке, сразу по окончании эпической дуэли, мой изрядно взбаламученный мозг еще и с неделю выдавал разного рода кардебалеты в виде головной боли и фантомных видений. Шиза чаще всего являлась в виде графини Луговской Ирины Спиридоновны.